Теперь для Хиллари не было другой возможности, кроме как остаться у Джонса в Бостоне, если те, конечно, на это согласятся. После окончательной продажи имущества Сэма должно было остаться около 10 000 долларов. Артур думал предложить их Джонсам в качестве платы за заботу о Хиллари в течение того времени, что она у них пробудет. Это был не лучший вариант, но в данном случае единственный. Оформляя документы на удочерение двух младших девочек, Артур все же испытывал неудовлетворенность от решения проблемы детей своего покойного друга. Вскоре документы были оформлены, Горомы и Абрамсы с огромным нетерпением готовились к встрече приемных дочерей. Ревекка планировала взять месячный отпуск, а Маргарет и Джордж собирались осенью поехать с Александрой в Европу. Ее новая комната выглядела как магазин игрушек. Мать Ревекки на радостях накупила для Меган столько кофточек, комбинезончиков и одежонок, что хватило бы для целой оравы малышей. Этим двоим очень повезло, их ждали с затаенным дыханием. Но судьба Хиллари продолжала беспокоить Артура. В середине августа у него состоялся непродолжительный разговор с Эйлен Джонс, и он объяснил ей ситуацию. Эйлен прямо сказала, что за 10 000 долларов готова держать у себя племянницу столько, сколько будет нужно, но не видит необходимости удочерять ее. «Ведь Хиллари могла бы просто жить у них и готовить, и убирать», — подумала Эйлен, но не сказала этого вслух. Это было все равно, что иметь дома постоянно живущую прислугу. Она и так заставляла Хиллари все делать. Девочка ужасно ее боялась и послушно выполняла все приказы. Однажды Эйлен сильно ударила Александру по лицу за какую-то маленькую провинность, которую так и не объяснила. Малышку она била неоднократно, как только та трогала телевизор или радио, или вообще покидала свою комнату, отчего ее трудно было удержать. Комнатенка была явно тесна для девочек, а Меган не исполнилось еще и 2 лет, и она не понимала, почему должна сидеть в одном помещении. Так или иначе, Эйлен согласилась оставить у себя Хиллари за 10 000 долларов наличными. Старшая племянница стала для нее хорошим источником дохода. Она решила, что 8 000 припрячет, а Джеку скажет только о 2 и прибавит сказочку про то, что ради памяти брата готова за даром приютить его дочь. А я думал... «Ты его не любила», — удивлялся Джек, услышав это. «Но он же все-таки был моим братом, а Хиллари его ребенок. Кроме того, она очень хорошая девочка, работящая. Дети — это головная боль». Джек знал это не понаслышке. С прежней женой у него было их 3, и они сводили его с ума. «Но если ты хочешь с ней возиться, возись, я тут ни при чем. Главное, чтобы она мне не надоедала. Если будет, просто вломи ей хорошенько». Последняя фраза, похоже, успокоила Джека, и он согласился оставить Хиллари. Вечером Эйлен заперлась в ванной и, пересчитав свои сбережения, спрятанные среди чулок и поясов с подвязками, пришла к выводу, что вместе с грядущими 8 000 у нее будет целых 10 000 долларов. Это ее обрадовало. С такой суммой уже можно было решиться бросить мужа. Хиллари она возьмет с собой, если от нее будет какая-нибудь польза. Если нет, то пусть Джек ее кормит или юрист забирает. Эйлен считала, что она этому ребенку ничем не обязана, а вот племянница перед ней в долгу. Артур приехал в мрачном настроении. С ним была няня, которую он пригласил на 1 день. Его поразила худоба Хиллари и бледность других девочек. Они выглядели ужасно. У Артура даже возникли опасения за их здоровье. Он попросил Хиллари выйти с ним во двор, чтобы поговорить, узнать, как она себя на самом деле чувствует. Она вышла, но ничего толком не сказала. Казалось, что теперь их разделяла еще большая дистанция, чем прежде. Артуш даже не подозревал, как сильно Хиллари его ненавидела за то, что он их оставил в этом кромешном аду. Все 2 месяца она пыталась из мизерных средств, выделяемых теткой, обеспечить более или менее нормальное питание сестрам, а о себе даже и не думала. Она стирала, убирала, готовила, занималась с младшими и постоянно охраняла их от угрозы побоев со стороны тетушки и дядюшки. По вечерам Хиллари пела им колыбельные песни и утешала, когда они плакали, тоскуя по маме. Но на ее лице Артур ничего этого прочитать не мог и только удивлялся, почему она такая отстраненная. Теперь ему еще предстояло сообщить Хиллари новость, которой ее никто заранее не подготовил, что сестры уезжают, а она остается, и они никогда больше не будут вместе, а видеться смогут только во время взаимных визитов, и то с разрешения новых родителей. Артур уже знал, что Абрамсы такого разрешения не дадут. Они не хотели, чтобы Меган что-либо знала о своей прошлой жизни, родителях и даже сестрах. Она исчезала ради новой жизни навсегда.